«Отличная работа!» – довольно произнес Магмагл. «Это действительно хороший пространственный карман». «Спасибо», – улыбнулся Юринай. Юринай изготовил два подобных артефакта. Для одного он использовал мешок, который нашел на складе отходов. Второй пришлось купить за пару медных у торговца на площади у университета. «А конструкт, я так понимаю, ты взял у Гюго?» «Да», – смутился парень. «Я смог кое-что записать». «Не смущайся так. Ты выполнил работу и получил самую достойную, какую тебе вообще могли предложить». «Мне немного заплатили». «Деньги – это средство, а вот знания – это огромный ресурс и богатство», – вздохнул Магмагл. «Но конструкции вправду очень хорошие». Тут он выразительно взглянул на Юриная. «Я был бы рад, если бы ты подошел ответственно к своим знаниям и подготовил трактат для нашей закрытой библиотеки». «Но я... это не мои знания, а Гюго. Я просто скопировал их». «Тогда так и назови этот трактат. Размышления о технике пространственной магии Гюго, потерянный километр». Юринай хлопнул глазами. «Да, так можно», — усмехнулся профессор. «Но только для закрытой библиотеки кафедры». «Хорошо, я сделаю», — кивнул парень. «Что же, твой проект оказался очень интересным. И сегодня не забудь про лекцию. У нас будет выступать очень необычный маг». «Что-то из области артефакторики?» «Нет, сегодня будет выступать боевой маг с кафедры мракоборцев», — покачал головой Магмагл. «Разговор пойдет о сатурских границах. Эти стервятники придумали новую напасть. Твари лезут по горам и представляют серьезную опасность». «Я понял, буду», — кивнул парень. «Так, этот мешок я забираю в хранилище кафедры. На продажу выставлять такое нельзя», — произнес глава факультета. «Я оцениваю его в 50 золотом». Юринай задумчиво взглянул на учителя. «Почему у пространственных карманов такие огромные цены?» «Потому что пространственных магов в принципе очень мало», — пояснил профессор. «И спрос на такие вещи очень высокий. Тут идет разговор не о цене за такой артефакт, а вообще о возможности подобное раздобыть». «Понятно», — кивнул Юринай, задумчиво прикидывая варианты заработка. «Но та же Бойко...» «Сколько ты считал свой боевой артефакт?» — спросил Магмагл. «День», — пожал плечами Юринай. «А сколько ты рассчитывал этот мешок?» «Дня три». «В твой мешок влезает объем, увеличенный в 8 раз. Бойко делала шкатулку с тройным объемом и считала она это почти 2 месяца. При том, что у нее была не гибкая, а жесткая конструкция». Юринай нахмурился. «Но там же всего 27 переменных, не больше». «Всего лишь 27 переменных могут довести до нервной икоты любого студента со стихийного факультета», — грустно улыбнулся Магмагл. «Ты еще не понял?» «Нет», — смутился парень. «Ты потрясающий, Юринай. Удивительный студент, которых у меня никогда не было. Ты первый, для кого считать и манипулировать 3 десятками переменных настолько же естественно, как дышать. Еще чуть-чуть, и я смогу поверить, что ты сможешь посчитать счастье и любовь». Парень замер и вместо гордо задранного носа тихо произнес. «Если считать в объеме гормонов, вырабатываемых в организме», — начал он. «Стой, это была шутка», — поднял руки Магмагл. «Я знаю, что ты посещал лекции факультета целительства. Я не об этом. Я о том, что ты очень уникальный студент, поэтому я очень беспокоюсь, что ты можешь вляпаться в неприятности». «О чем вы?» «Впервые за много лет в столице подняла голову преступность. На днях были ограблены несколько магазинов артефакторики на торговой улице. 6 магазинов было вскрыто ночью, одну лавку умудрились обнести прямо посреди белого дня». По спине парня пробежали мурашки. «При ограблении днем за преступниками погналась торговая дружина. Они дополнительно охраняют порядок на улицах. На них были артефакты с защитой, но, несмотря на это, всех их перебили за несколько секунд в переулке. Артрус запретил выход студентов из университета на 3 дня и сегодня собирает большой консилиум. Понимаешь, о чем я?» «Не совсем. Я слышал, что у торговой улицы какие-то трения с трущобами, но подробности мне неизвестны». «А мне известен список материалов, которые ты брал со склада, и список сданных на продажу артефактов», — надавил Магмагл. «Мне очень хочется, чтобы ты не имел отношения к старому мастеру. Понимаешь, о чем я?» «Да, но...» «Я запрещаю тебе покидать стены университета, пока преступность на торговой улице не будет взята под контроль», — обрезал Магмагл. «И у тебя теперь по три занятия с профессором Мурмуром». Юринай вздохнул и обреченно кивнул.